Глава 15. Куда же ехать? Больше любви, больше любви, дайте любви. Я задыхаюсь в холоде. Василий Розанов. Княгиня Голицына служила у него за дуру или сумасшедшую, поэтому он ее мучил. Так как она часто ела вместе с царем, он часто выливал ей на голову остатки своей тарелки. Дочь вице-канцлера Шафирова, крестившегося еврея, отказалась от чарки водки. Он крикнул ей: «Злая жидовская порода, я тебе научу слушаться!» и подкрепил восклицание двумя сильными пощечинами. Казимир Венишевский, Петр I. Эрос не скупится на стрелы, он разбрасывает их не считая. Зинаида Гиппиус. Антисемитизм для русских, да и вообще для всех народов, это как вонь для скунсов. Всегда, когда скунсу грозит опасность, он поднимает хвост и выпускает зловоние, так и антисемитизм. Вспомните, еврейские погромы 1905-го, и 1916 годов. Они были как раз накануне мировой войны и катастрофы русской революции, а погромы в Германии. Рыжий мужчина с голубыми глазами левита стоял позади Нелли Рубинчик и держал в ногах несколько гигантских дерматиновых папок, раздутых от холстов. «Все думают, — продолжал он, — что эта империя вечна, что если у нее атомное оружие и черт знает сколько танков, то она несокрушима. Но раз она начала вонять антисемитизмом, все, она накануне гибели». Его собеседником был известный иллюстратор Достоевского, Толстого и всех остальных русских классиков Григорий Израилевич Бунини, который привез сюда, в Новодевичий монастырь, целую машину чемоданов с рисунками, афортами и картинами. И еще человек 30 молодых и пожилых художников и художниц с гигантским количеством картин, а также 20 музыкантов со скрипками, флейтами и виолончелями и дюжина людей с портфелями, набитыми семейными реликвиями, старинными шкатулками, статуэтками, подсвечниками и вазами, стояли тут, на каменном подворье Новодевичьего монастыря. В красно-кирпичном флигеле монастырского собора, ныне музея древнерусского зодчества, два раза в неделю, по средам и пятницам, комиссия Министерства культуры СССР определяла стоимость вывозимых евреями предметов искусства и назначала пошлину за этот вывоз. Нелли приехала сюда с дочкиной скрипкой. Без разрешения Министерства культуры ни один музыкальный инструмент, даже детскую скрипку-четвертушку, из империи вывозить не разрешалось. И в 10 утра все в этой очереди уже перезнакомились и отвозмущались этими фашистскими порядками. Художники, которых власти травили, называли бездарностями, мазилами, абстракционистами, и чьи работы никогда не пускали на легальные выставки и давили бульдозерами на выставках нелегальных. Эти самые художники вдруг здесь, за пару дней до эмиграции, узнавали, что их картины, оказывается, являются национальным достоянием страны, и поэтому они, авторы, должны за вывоз этих картин уплатить государству 1000 рублей. И такие же суммы, то есть полную стоимость, нужно было платить за музыкальные инструменты, старинное серебро, вазы, статуэтки. Нет, вы только подумайте. Я купила эту вазу в магазине, заплатила 300 рублей и думала, что она моя. Оказывается, нет. Я не хозяйка ни своей вазы, ни даже своих подсвечников. То есть, пока вы тут живете и работаете на них, они вам разрешают пользоваться вашими вещами, а когда вы уезжаете, то все ваши вещи — это их собственность. Даже рисунки моего трехлетнего сына я должна у них выкупить. Я не знаю, было такое при рабском строе. А вы не находите иронии в том, что мы, жиды, привезли свои картины на оценку в православный храм? Слушайте, в прошлую среду они мне сказали, что каждая моя картина стоит 1000 рублей. Я им сказал, знаете что? Возьмите их у меня по 500, даже по 300. А вы слышали, что сказал Эрнст Неизвестный? Он поставил ультиматум: или они выпустят его скульптуры без всякой пошлины, или он позовет в свою мастерскую иностранных корреспондентов и на их глазах разобьет свои скульптуры кувалдой. 5 лет назад мы выступали в Пензенской области, в глухой деревне. За всю историю этой деревни мы были там первые артисты, и колхозников это так растрогало, что они решили нам что-нибудь подарить на память. Но там такая нищета, Господи! Так они повели нас в какой-то сарай, где навалом лежало всякое старье, прялки, самовары, старые косилки. И мы выбрали себе 2 самовара, которые еще не проржавели. Мы могли взять и 10, они нам дарили хоть все, но мы взяли только 2. Так теперь я должна платить за то, что спасла эти самовары. А что вы на это скажете? Но к 10 часам все эти возмущенные речи уже истаяли в монастырской тишине, очередь разбилась на мелкие группы, объединяясь только при появлении каждого выходящего из комиссии, которого засыпали вопросами, что пропустили и какая пошлина. Допросив очередную жертву этой комиссии, очередь снова возмущенно бурлила минут 5-10, а затем возвращалась в свое прежнее состояние томительного ожидания. Какой-то толстяк в джинсах и с виолончелью, прикрыв глаза и шевеля губами, зубрил английские неправильные глаголы, но поминутно подглядывал в таблицу-шпаргалку. Влюбленная пара впереди Нелли ела бутерброды с красной икрой, а позади Нелли рыжий художник с голубыми глазами продолжал негромко беседовать со знаменитым импозантным Буини. Показывая на вереницу картин, афортов и рисунков, прислоненных к стене храма, он говорил: «Вы посмотрите, что мы все, оказывается, рисуем, а? Грязь, грязь, гниль, убогость какую-то жуткую, гнетущую дисорганику. Но почему? Почему сотни совершенно незнакомых людей разного возраста, разных школ и разных талантов рисуют практически одно и то же? А правда, почему?» — спросил Холиный Буини, одетый в длинный черный шелковый пиджак-куртку и белоснежную сорочку с отложным воротником.